Священномученик Алексий Спиранский. Священномученик Алексий родился 16 марта 1881 года в селе Минеево Дмитровского уезда Московской губернии в семье священника Александра Спиранского. По окончании в 1899 году в Вифанской духовной семинарии он стал учителем церковно-приходской школы. В 1902 году Алексей Александрович был определен псаломщиком в Борисоглебский храм в селе Зюзино Московского уезда, а в 1909 году переведен в Богородице Рождественский храм при ремесленной богадельне в городе Москве. В 1917 году Алексей Александрович был рукоположен в сан священника к Успенскому храму села Богослова Богородского уезда Московской губернии, где служил в то время его престарелый отец, и назначен на должность законоучителя в Бульковскую земскую школу. В 1920 году отец Алексей был награжден набедренником. В 1923 году епископ Богородский викарий Московской епархии Платон Руднев наградил его скуфьёю. В селе Богослово отец Алексей прослужил всю свою жизнь. Власти преследовали священника и, начиная с 1929 года, стали его штрафовать. В середине 30-х годов отец Алексей, не оставляя службу в храме, устроился работать в колхоз кузнецом. Когда приходили в кузницу с просьбами покрестить, повенчать или отпеть, он снимал фартук и шел совершать требы. Но по субботам и воскресеньям он неопустительно совершал службы в церкви и во время богослужений всегда говорил проповеди. 25 ноября 1937 года власти распорядились арестовать священника. Формальным основанием для ареста послужили пересказанные кем-то его слова. «Православное, надо укреплять веру в Бога, самим чаще посещать храм Божий и других, поддавшихся дурному влиянию, привлекать к церкви». Отец Алексей был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и заключен в ногинскую тюрьму. Виновным себя священник не признал. 1 декабря тройка НКВД приговорила отца Алексея к расстрелу. Священник Алексей Спиранский был расстрелян 10 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.